Мороз у Бродского — признак и призрак небытия, ввиду которого зима подкупает отсутствием лицемерия. Скупость ее черно-белой гаммы честнее весенней палитры. «Здесь, Родос, здесь прыгай», — говорит зима, предлагая нам испытывать жизнь у предела ее исчезновения. Зимой, когда оголенному морозом, как старостью миру, нечем прикрыться, появляются стихи не на злобу дня, а на ужас дня. Так Бродский говорил о нравившихся ему поэтах. В первую очередь о носившем зимнюю фамилию Фросте, у которого злободневно и повседневно. Так и должно быть, объясняет Бродский, в подлинной поэзии, где ужасна норма, а не исключение. Неизбывность ужаса, как монохромность зимы, как монотонность времени, как постоянство старости, не изъян, а свойство мира, которому мы уподобляемся с годами. Выступая в Нобелевском квартете, Бродский сперва по-английски, потом по-русски читал «Колыбельную Трескового мыса». По аналогии с Цветаевской поэмой «Горы» ее можно было бы назвать «поэмой угла». Бродский написал-то ее на мысе, дальше всего вдающимся в восток. Авторы сюда привели сужающиеся лучи двух империй и двух полушарий. Сходясь, они образуют тупик. Местность, где я нахожусь, есть пик, как бы горы, дальше воздух, Хронос. В этой точке исчерпавшее себя пространство встречается со временем, чтобы самому стать мысом. Человек есть конец самого себя и вдается во время. Старость делает угол все острее, и мыс все дальше вдается туда, где нас нет. В это будущее, запрещая себе, как боги Орфею, оборачиваться, вглядывался Бродский, читая свою колыбельную с кафедры Нью-Йоркского собора святого Иоанна. Проводы. «Вкус к метафизике отличает литературу от беллетристики», написал Бродский в последнем сборнике эссе, большая часть которого посвящена взаимоотношению одушевленного с неодушевленным, другими словами, человека со смертью. В ней он видел инструмент познания. Поэтому в стихах, и своих, и чужих, его интересовала загробная история и география. Овладевая языком бесконечного, поэзия рассказывает нам не только и даже не столько о вечной жизни, сколько о вечной смерти. Бродский, поэт небытия, видел в нем союзника, жаждущего быть услышанным не меньше, чем мы услышать. Любовь к симметрии, если не нравственное чувство, заставляла Бродского уважать паритет жизни со смертью, совместно составляющих Вселенную. За равенством их сил следит гарант космической справедливости Хронос. Доверие к этому великому синхронизатору оправдало случайность, связанная с кончиной самого Бродского. Дата поминального вечера, состоявшегося в том самом Нью-Йоркском соборе, где Бродский читал «Колыбельную Трескового мыса», была выбрана без умысла, просто до 8 марта собор был занят. Только потом подсчитали, что именно к этой пятнице прошло 40 дней со дня его смерти. В древних русских синодиках традиционный распорядок поминовения объясняют тем, что на третий день лицо умершего становится неузнаваемым. На девятый разрушается все здание тела, кроме сердца. На сороковой исчезает и оно.